Глава 27. Смытый шпион. На самой верхушке старой-престарой плакучей ивы, что росла на другом конце оврага, сидел хорек. Звали его Кирох, и он был не просто хорек, а самый настоящий тайный агент на службе у одного очень темного волшебника. Устроившись на толстой ветке, он болтал в воздухе лапами и хвостом и с огромным удовольствием смотрел на разворачивающееся вдали сражение. Для него это было лучше любого кино. «Ну-ну, давай, герой!» — хихикал Кирох, запихивая в рот очередную порцию сушеных корешков, которые он стащил у местных лягушек. «Помахай своей горящей палкой! Очень нам страшно! Сейчас тебя эти склизкие ребята покусают, и дело с концом!» Он даже прикрыл глаза от удовольствия, представляя, какой замечательный отчет он отправит своему начальнику. Что-то вроде «Моему глубоко уважаемому повелителю». «Спешу доложить. Операция «Глупый мальчишка» завершена успешно. Объект был так неосторожен, что сам себя и погубил с помощью болотных жителей. Характер глупый, самонадеянный. К дальнейшей службе тьме непригоден. Задание выполнено мною, вашим покорным слугой, блестяще и без единой царапины на моей шерстке. В связи с вышеизложенным прошу выдать мне премию. Большой-пребольшой бочонок сгущенного молока. И, если можно, отгул на выходные». Кирох был на 100% уверен, что все так и будет. Он этих пиявок знал, как свои 5 пальцев. Создания они были, конечно, не самые умные, зато очень голодные. А мальчишка был совсем один против их огромной толпы. Какие у него могли быть шансы? Да никаких! Ноль! И тут случилось то, чего не ожидал никто, даже такой гениальный шпион, как Кирох. Как раз в тот момент, когда девчонка где-то там внизу закричала особенно громко, факел в руках у мальчишки вдруг сделал ба-бах! Да так громко, что Кирох от неожиданности подавился своим корешком и зашелся в кашле. Из палки вырвался не просто огонь, а целый огненный вихрь, который с гулым и ревом понесся прямо на пиявок. Шпион от удивления даже рот открыл. Его хитрые глазки стали круглыми, как пуговицы. Что это еще за фокусы? Откуда у этого мальчишки такая силища? В его шпионском досье про такое ничего не говорилось. Огненный смерч, воя как рассерженный пес, промчался по полю битвы. Пиявки, которые только что чувствовали себя хозяевами положения, тут же превратились в кучку перепуганных сосисок. Они завизжали так пронзительно, что, наверное, перебудили всех ворон в округе и бросились на утек. Но бежать-то было некуда. Единственное спасение от огня — это вода. И вот вся эта гигантская, скользкая, визжащая толпа из сотен пиявок всех размеров ринулась к реке. И надо же было такому случиться, что они прыгали именно в ту заводь, над которой Кирох и сидел на своей иве. Плюх! Бултых! Шмяк! Это было похоже на то, как если бы в маленький дачный бассейн разом прыгнула сотня слонов. Вода тут же вышла из берегов. Огромная, грязная, вонючая волна поднялась выше самой ивы и с грохотом обрушилась на берег, унося с собой все, что попалось под руку. Камыши, коряги и одного очень-очень удивленного хорька. «Мамоч!» — только и успел пискнуть Кирох, как его смыло с ветки, словно он был не грозный шпион, а легкое перышко. Его закрутило и завертело в мутной воде, перемешанной с тиной, водорослями и все еще паникующими пиявками. Он отчаянно дрыгал лапами, пытаясь выплыть на поверхность, но его тут же накрывало новой порцией воды. Он нахлебался так, что живот стал похож на бочонок. Хорек отплевывался, чихал и ругался про себя на всех, кого знал. На мальчишку, на девчонку, на пиявок и даже на глупую иву, которая не удержала его. Когда река наконец успокоилась, и Кирох, кашляя и отфыркиваясь, смог высунуть мокрую морду из воды, было уже слишком поздно. Берег был пуст, детишки исчезли, словно их и не было. Кирох со всей силы ударил лапой по воде, подняв тучу брызг. Опять! Ну вот опять он их упустил! Задание провалено! А это значит, что никакого ему сгущенного молока. Хорошо, если просто отругают, а ведь могут и заставить 2 недели драить хозяйские котлы. Мокрый, грязный, обиженный на весь белый свет и очень злой, он поплыл к берегу, проклиная тот день, когда решил стать шпионом и связался с этими невыносимыми детьми.